Глава 22. Дом был точь-в-точь как город. Знакомый и чужой одновременно. Вместо прочной кованой ограды его окружал безликий заборчик из проволочной сетки. Никаких бронзовых колокольчиков, которые певучим звоном предупредили бы о приходе неожиданного гостя. Окна дома светились холодным белым светом. Выглядело это неуютно. Я не представлял, кто может жить при таком свете. Разве что какое-нибудь существо с холодной кровью, похожее на лягушку, но уж никак не человек. Точно таким же светом горели фонари на набережной. При одном взгляде на них хотелось прибавить шагу. Я подошел к ограде и потянул на себя калитку. Она не поддалась. Замка я не увидел. Наверное, створку калитки запирало какое-то хитрое устройство. Еще одно устройство обнаружилось на самой калитке. Гладкий темно-коричневый ящичек с россыпью мелких дырочек и одной кнопкой. Я нажал на кнопку. Где-то вдалеке прозвенел звонок, а затем хриплый голос из ящичка спросил. — В какой кабинет? Я изумленно поднял брови, но отвечать не стал. У меня совершенно пропало желание знакомиться с нынешними хозяевами этого дома, по крайней мере, до тех пор, пока я здесь хорошенько не осмотрюсь. Оставив в покое калитку, я пошел вдоль забора, заглядывая через него в сад. Впрочем, назвать это пространство садом у меня не поворачивался язык. Все, что я увидел — неухоженный и порядком вытоптанный газон. На нем криво стояли несколько тяжеловесных клумб из серого бетона. В клумбах чернела земля. Ни старой вишни, ни увитой виноградом беседки, в которой мы так любили устраивать праздники, не было и в помине. Башня обсерватории, которую построил для меня сноходец Савелий Куликов, тоже исчезла. Не нашел я и пруд, в котором поселилась доисторическая рыба. Вместо них, вплотную к задней стене дома, раскинулась стоянка, на которой скучали разноцветные мобили. Я прошел мимо них и обогнул дом с другой стороны. Здесь была задняя дверь. В моем мире возле этой двери Игнат разбил свои грядки с клубникой. Сейчас вместо грядок я увидел несколько чахлых кустов снежноягодника. На голых ветках висели грозди белых ягод. Эти ягоды забавно лопаются с громким треском, если резко сжать их в пальцах. На крыльце возле задней двери стояла измятая и ржавая консервная банка. Обойдя вокруг дома, я вернулся на дорожку парка. Как и в моем мире, здесь стояла садовая скамейка. Только одна планка в спинке была сломана. Видно, местные дворники не слишком-то хорошо следили за порядком. Я машинально провел ладонью по скамейке, стряхивая с нее холодные капли воды. Затем сел и стал смотреть на дом. Свет в окнах горел все так же ровно и холодно. Иногда я видел за стеклами темные силуэты. Там двигались люди. Еще раз посмотрев на дверь, я увидел прикрученную рядом с ней табличку. Надпись на табличке я разобрать не смог, но догадался, что в этом мире из моего дома сделали какое-то государственное учреждение. Почему-то ничего другого я и не ожидал. В самом деле, зачем еще нужен магический дом в немагическом мире? Я и сам не знал, для чего сижу на мокрой скамейке. Мне давно было нужно возвращаться, но смутное предчувствие заставляло меня оставаться здесь. Это предчувствие никогда меня не подводило. Оно подсказало мне забавную мысль — поискать свой дом в чужом городе. Оно привело меня сюда — и сейчас предчувствие подсказывало мне, что вот-вот что-то случится. Поэтому я ждал и дождался. За моей спиной осторожно хрустнули мерзлые листья. Я повернул голову и увидел мальчишку лет 9 или 10. Он был одет в теплую красную куртку, а из подвязанной шапки торчала светлая челка. Мальчик смотрел на меня серьезно, без улыбки. В его взгляде не было настороженности или испуга, только внимательное любопытство. Я улыбнулся ему и слегка кивнул. «Привет!» «Здравствуйте!» С таким же серьезным взглядом ответил мальчик. «Можно мне тоже сесть? Я должен подождать маму». «Присаживайся», — улыбнулся я и подвинулся, освобождая для него место. Мальчик осторожно присел на край скамейки и тоже посмотрел на дом, а затем покосился на меня. «Вы никого не ждете», — неожиданно сказал он. «Почему ты так решил?» — удивился я. «Когда ждут, всегда волнуются или сердятся», — объяснил мальчик. «А вы просто сидите. Вам тоже нравится смотреть на этот дом?» «Не знаю», — честно ответил я. «А тебе нравится?» «Да», — кивнул мальчик. «Я думаю, что в таком доме должен жить настоящий волшебник. Он всегда просыпается рано и делает себе кофе, а потом выходит с чашкой на балкон». Мальчик снова покосился на меня. Похоже, он заметил, как я изумлен и растерян, поэтому торопливо добавил. «Вы не думайте, я просто все это сочинил. На самом деле никакого волшебника в этом доме нет, там социальная служба. Мы с мамой оформляем там справки. Но я не люблю заходить внутрь, там всегда много людей и скучно. Лучше ждать здесь». Я кое-как поборол растерянность и согласился с ним. «Ты прав, здесь намного лучше. Слушай, а ты точно сам придумал эту историю про волшебника?» «Конечно», — серьезно ответил мальчик. «Но это самая обычная история. У каждого волшебника должен быть дом». «Да», — рассмеялся я. «Нужно же волшебнику где-то жить». «А этот дом подходит», — подхватил мальчик. «Он выглядит таинственно и стоит в парке один, поэтому я и придумал историю про волшебника». «И твоему волшебнику не скучно жить здесь одному?» — с интересом спросил я. «Все-таки вокруг большой город, много людей, а твой волшебник поселился в парке далеко от всех». «Он не один», — серьезно возразил мальчик. «У него есть кухарка и старый слуга, и еще молодая жена. Иногда волшебник устраивает для нее чудеса». «А друзья у него есть?» — спросил я. «Конечно», — кивнул мальчик. «Все они живут в городе, и поэтому очень любят приезжать в гости к волшебнику. А еще у него есть черный кот, который понимает человеческий язык». «Потрясающая история», — искренне сказал я. «И она очень похожа на правду. Знаешь, очень может быть, что волшебник и в самом деле живет в этом доме. И не важно, что там всегда много народу. Просто он сделал так, что его никто не замечает». «Вы так думаете?» Во взгляде мальчика мелькнуло недоверие. Он как будто опасался, что я насмехаюсь над ним. «Да, я так думаю», — кивнул я, серьезно глядя ему в глаза. «Мне очень нравится эта история». В моей груди басовито загудела невидимая струна. Я внимательно пригляделся к мальчику и заметил, что в нем горит крохотный огонек магического дара. Он был почти незаметным, и я удивился тому, что сумел его разглядеть. Почти сразу у меня закружилась голова, а к горлу подступил комок. Я закрыл глаза, откинулся на спинку скамейки и стал глубоко дышать, стараясь прогнать тошноту. Снова провел пальцами по мокрым деревянным планкам, а затем приложил холодную ладонь ко лбу. — Что с вами? — встревоженно спросил мальчик. — Вам плохо? — Нет. Через силу улыбнулся я, чтобы успокоить его. — Сейчас все пройдет. Вот, уже прошло. Просто в этом немагическом мире у меня неожиданно открылась новая магическая способность, — добавил я про себя. «Видящий суть», — так она называлась. «Как тебя зовут?» — спросил я мальчика, когда немного отдышался, и тут же получил второе потрясение. «Саша Воронцов», — ответил мальчишка. Он по-прежнему с тревогой смотрел на меня. «Воронцов?» — не веря своим ушам, переспросил я и поразился своему охрипшему голосу. «Да», — кивком подтвердил Саша и совсем по-взрослому заметил. «Мне кажется, вам все-таки нехорошо». «Не беспокойся, я это переживу», — криво улыбнулся я. Так вот, куда вело меня предчувствие. Вот какую встречу оно мне обещало. Невероятно. «Как твое отчество?» — на всякий случай спросил я. «А вам зачем?» — удивился Саша. «Люблю обращаться к собеседнику уважительно», — объяснил я. «Тем более к такому удивительному». «Это я вас историей про колдуна удивил?» «Да», — согласился я. «И не только. Так как зовут твоего отца?» «Я Александр Васильевич», — ответил Саша. «Только отца у меня нет. Он давно пропал, и я его ни разу не видел. Есть мама и дедушка». В ушах у меня негромко зазвенело, а магический дар ровно и настойчиво бился в груди. Он будто подтверждал, что именно для этого важного разговора я и пришел в чужой мир. А все остальное было просто сопутствующими обстоятельствами. «Подожди, тайновидец», — осадил я себя. «Не напридумывал ли ты лишнего? Встретить в другом мире своего двойника — это слишком невероятно. То, что мальчика зовут Сашей, может быть просто совпадением. И фамилия Воронцов не самая редкая на свете». Я думал так и не верил сам себе. Магический дар утверждал обратное, а ему я доверял больше, чем умным рассуждениям. Кроме того, я чувствовал какую-то связь между мной и этим мальчишкой в теплой красной куртке. Ну ладно, хорошо. И что теперь делать? Чем я могу помочь своему неожиданному двойнику? И имею ли я право вмешиваться в его жизнь? И тут я вспомнил еще кое-что, и у меня похолодело в груди. Этот мир не магический. Во всяком случае, так утверждал профессор Зимин. Профессор не глупый человек. К тому же он прожил в этом мире всю свою жизнь, так что знает, о чем говорит. Конечно, какие-то крохи магии есть и в этом мире, но хватит ли этой магии, чтобы удержать мир от исчезновения? Этого я не знал. Зато знал, что если уж мир исчезает, то он исчезает вместе со всеми своими обитателями. За туниловца я не беспокоился. Магическое существо в любом случае сумеет найти выход. Но вот судьба этого мальчика, которого я и знал-то всего 5 минут, сильно тревожила меня. Что станет с ним, если его мир вздумает исчезнуть? Тут можно и не гадать. Все и так предельно ясно. А что делать мне? Как принести в этот мир хоть немного магии и этим попытаться спасти его? И тут мне в голову пришла сумасшедшая идея. Может быть, не самая лучшая, но ничего другого я в тот момент придумать не мог. «Я тоже хочу рассказать тебе историю», — сказал я Саше. «И начну с того, что на свете существуют другие миры». «Это я знаю». — серьезно кивнул Саша. — Я смотрел ролики про другие планеты. — Что смотрел? — не понял я. — Ролики, — повторил Саша. Понятнее не стало, но я решил не отвлекаться. — Я говорю не о других планетах, — продолжил я, — а о других мирах, которые очень похожи на этот мир и находятся совсем рядом, можно сказать, за углом. В них живут такие же люди, как мы с тобой. А иногда и не только люди. Иногда там попадаются магические существа и даже настоящие колдуны. «А где эти миры?» — заинтересовался Саша. «Как их увидеть?» «Этого я тебе сказать не могу», — пришлось соврать мне. «Может быть, эти миры находятся где-то дальше или ближе во времени. Возможно, их отделяет друг от друга всего 1 секунда». А может быть, они летят в невообразимом магическом пространстве, не замечая друг друга. Но знаешь что? В одном из этих миров совершенно точно есть такой же дом, и в нем на самом деле живет волшебник. — И у него седая борода? — с подозрением спросил Саша. Похоже, он подумал, что я смеюсь над ним. — Нет у него никакой бороды, — весело ответил я. — А сам он молодой и веселый. А еще у него есть молодая жена, кухарка и старый слуга. Тут ты все правильно угадал. Этот волшебник часто просыпается на рассвете и обязательно варит себе кофе на маленькой жаровне, а потом выходит с чашкой на балкон. На ограде вокруг его дома висят маленькие бронзовые колокольчики. Они радостно звенят каждый раз, когда появляется волшебник. — А зачем ему колокольчики? — жадно поинтересовался Саша. «Эти колокольчики повесил на ограду его слуга», — объяснил я. «Он хотел отпугнуть ведьм, Но ведьмы все равно пришли и оказались невероятными существами из еще одного магического мира. — Вы расскажете мне о них? — спросил Саша. Он глядел на меня во все глаза. — Конечно, именно это я и собираюсь сделать, — улыбнулся я. Эти загадочные существа называются туннеловцами. Долгое время они бродят по разным мирам в поисках огненного скакуна. Это магический конь. Он черный, как уголь, и с огненной гривой. А еще он обладает невероятной силой. Миры, в которых побывал огненный скакун, навсегда сохраняют в себе частичку его силы и никогда не исчезают. Ты ведь знаешь, что в твоем мире почти никто не верит в магию? «Знаю», — горько вздохнул Саша. «Так вот, у меня для тебя есть хорошая новость», — улыбнулся я. «Сегодня один из туннеловцев пришел в твой мир. Он думает, что огненный скакун когда-то побывал здесь. А может быть, и до сих пор пасется где-то на зеленых лугах этого мира». «Такого не может быть», — недоверчиво сказал Саша. «Его бы обязательно увидели. Сейчас спутники везде летают». «Это не просто лошадь, а магическое существо», — напомнил я. «Невероятно сильное магическое существо. Не каждый может его увидеть, даже если захочет». «Красивую историю вы придумали», — с завистью сказал Саша. Но я заметил в его глазах огонек надежды и покачал головой. «Я ничего не придумал. Все, что я рассказал тебе, — это чистая правда». Я виделся с туннеловцем всего час тому назад. Я откинулся на спинку скамейки и посмотрел на мальчика. Вот что еще я тебе скажу. Я тоже пришел сюда из другого мира. Но я не останусь здесь, как туннеловец. Меня ждут дома. Неожиданно хриплое карканье долетело до нас с неба. Я вздрогнул и поднял голову. На деревьями кружил ворон. Увидев, что я его заметил, ворон снова хрипло каркнул, а затем стал снижаться. Птица заложила косой вираж и ловко приземлилась на скамейку между нами. «Ой!» — от неожиданности Саша отодвинулся и чуть не упал со скамейки. «Это ваша птица?» «Это мой друг», — с улыбкой объяснил я и осторожно погладил ворона пальцем по голове. «Он прилетел за мной. Мой магический дар снова забился». На этот раз радостно и уверенно. Я не знал, каким образом ворон из сосновского леса смог добраться сюда, но зато твердо знал другое. Страж магии обратил внимание на этот мир. А у стража магии хватит сил сделать так, чтобы этот мир никогда не исчез. Уж в этом-то я был твердо уверен. «Вот теперь все будет хорошо», — вслух сказал я, и радостно улыбнулся. И тут, в доме, напротив которого мы сидели, со скрипом открылась дверь. На крыльцо упал яркий косой свет, и женский голос встревоженно позвал. «Саша! Я здесь, мама!» — громко крикнул мальчик. Женщина быстро пошла от дома к калитке. Серое пальто подчеркивало ее талию, в руках она держала маленькую кожаную сумочку. Калитка тихо запищала и открылась, а женщина уже шагала к нам. На ходу она быстро заговорила. «Ты прости, дружок, что я бросила тебя так надолго. В 11-м кабинете огромная очередь, а нам обязательно нужна была эта справка для школы». Пока женщина говорила, я жадно вглядывался в ее лицо. Оно кого-то напоминало мне, но я никак не мог вспомнить, кого именно. Тут Сашина мама заметила ворона и удивленно замолчала. Почти сразу она перевела взгляд на меня. Я увидел в ее глазах знакомые золотистые искорки. «Это мой знакомый», — торопливо сказал Саша, угадав ее тревогу. «Мы просто разговаривали». Он повернулся ко мне и с надеждой спросил. «Можно я ей скажу?» «Можно», — машинально кивнул я, даже не представляя, о чем он спрашивает. «Познакомься, мама, это волшебник», торжественно произнес Саша, показывая на меня. «Он живет в другом мире, в точно таком же доме, как этот. Помнишь, я рассказывал тебе про него? Вот, это он и есть». Саша торжествующе посмотрел на меня и спросил. «Я угадал, правда? Вы ведь рассказывали про себя?» Я молча кивнул, а затем вспомнил о приличиях и торопливо поднялся. «Простите, если мы с вороном напугали вас», — сказал я женщине. «Мы не хотели ничего плохого». «Да-да, хорошо», — быстро ответила она, но в ее голосе я услышал вполне понятную тревогу. Она взяла сына за руку. «Извините, но нам пора». «Я вас не задержу», — успокаивающе сказал я, нащупывая в кармане последний золотой. Я протянул его Саше. «Это тебе. На память о нашей встрече. И знаешь что? Если однажды к тебе прилетит ворон, ты не прогоняй его, ладно?» «Ладно», — кивнул Саша. «Спасибо». Они пошли по дорожке парка, а мы с вороном глядели им вслед. Только когда женщина и мальчик скрылись за деревьями, я рассеянно скользнул взглядом по скамейке и заметил на ней сложенный листок бумаги. Я развернул его. На листке в клеточку неумелым ученическим почерком был записан незнакомый адрес. И еще 9 цифр. Должно быть номер загадочного телефона. «Ничего, разберусь, когда придет время». Я улыбнулся и спрятал листок с адресом в карман. Тем временем ворон расправил длинные крылья и нетерпеливо каркнул. «Ты прав, нам пора», — улыбнулся я. «Пойдешь со мной или сам доберешься?» Вместо ответа ворон тяжело взлетел со скамейки и уселся мне на плечо, крепко вцепившись когтями в ткань куртки. Наверное, поленился снова лететь через магическое пространство. Вместе мы подошли к калитке, и я снова нажал кнопку. Когда ворчливый невидимый голос задал свой единственный вопрос, я уверенно ответил. «В 11-й кабинет!» Калитка запищала, я толкнул ее, и она открылась. Конечно, ни в какой 11-й кабинет я не собирался. Мне нужна была только входная дверь. Неся ворона на плече, я неторопливо поднялся по ступенькам и взялся за дверную ручку. Зажмурился, потянул дверь на себя и шагнул в темноту.